Глава 8. Один из мальчишек-служек, которого прислали за мной сразу после завтрака, сообщил, что меня хочет видеть дядя, и он проводит меня к нему. При дневном свете замок выглядел иначе, чем вчера. Не такой мрачный и давящий. Довольно широкие коридоры с окнами, беленые стены, всюду различные украшения из дерева, фарфора, металла, камня, гобелены, затейливые светильники — великолепная резная мебель с мягкими подушками и столики для задушевных бесед и настольных игр. На мой взгляд, в родном Еженином Фире не хуже, но это как помещичий дом в центре России сравнивать с домом кавказского князя. Порадовало, что не было никаких железных рыцарей, оружия на стенах и охотничьих трофеев в виде голов животных и шкур, что, собственно, вполне логично. Не увидела я и многочисленных мрачных портретов воинственных предков и их прекрасных супруг и детей. Хотя, возможно, их поместили в какую-нибудь галерею. Зато были пейзажи из самоцветов, искусно вышитые. И очень милые акварели, похожие на японские. Мы с девчонками как-то на выставку ходили. Эх. Невероятно удивило множество развешанных над комнатными дверями, над арками в залах и над кроватями внушительных размеров ловцов снов, как их называли на земле. Только у нас эти амулеты делали индейцы, чтобы отпугивать злых духов во время сна. А в Дарглане эти яркие цветные паутинки на деревянных ободках с вкраплениями перьев, бисера и вырезанными на деревянных бусинах рунах использовали как защиту от проклятий и темного ментального принуждения. Как пояснила вечером Алира, эти красивые яркие поделки из ниток и другого декора, заговоренные жрецами артефакты, магический щит и этакий сканер на темные гадости. В этой части Дарглана, особенно в Файпстеке, они получили максимальное распространение после войны с некросами Фейрата. В общем, этот местный аналог ловца снов не только красивая, но и весьма полезная и эффективная штука. В комнате, куда меня поселили, раньше жила мама Ежении. Комната просторная, светлая и очень уютная. У хорошего очага наверняка тепло и здорово сидеть в зимние вечера, когда ветер гудит в дымоходе, усиливая пламя. Удобные кресла у небольшого столика, широкая и мягкая кровать, даже трюмо с зеркалом. После купания в теплом источнике, чуть попахивающем серой, мне принесли теплый халат и ночную рубаху с меховыми тапочками. Накормили от пуза и отправили спать. Утром узнала, что ночью вернулся Арташ с моим борзом и вещами. И пока я спала мертвецким сном, одежду привели в порядок и развесили в шкафу с резными створками. Впрочем, и старый добрый сундук здесь тоже имеется. Симпатичный, украшенный резьбой с завитушками, листиками и птицами. И там даже что-то хранится, пока некогда было проверить. Участливая и добрая Алира подарила мне несколько новых нарядов, один из которых я и надела сразу же. Мне понравилась юбка-штаны из шерсти в зелено-коричневую клетку, черная рубашка с воротничком и манжетами, отороченными рюшками, шерстяной плотный коричневый жилет с зелеными большими стеклянными пуговицами. Обязательные теплые носки и ботинки, ведь замки не квартира с центральным отоплением. Каминами и печами не протопить настолько, чтобы можно было в туфельках осенью ходить. Иначе ни одна регенерация оборотней от цистита не спасет. В правом крыле замка на первом этаже мальчишка махнул в сторону темной дубовой двери в конце коридора. «Тебе сюда, глава ждет». Напоследок мне подмигнул и убежал, насвистывая неизвестный веселенький мотивчик. В отличие от Фира, где принято ко всем обращаться на «вы», здесь, на севере, все оказалось проще или по-свойски, я бы сказала. И большинство друг другу тыкает. Только главам клана, их супругам и старейшинам принято обращаться на «вы». Это мне после ужина Алира пояснила, устав слушать мое «выканье» и «госпожа», «господин». Поэтому для меня, как кровного родича из ближнего круга Алира и Филан, только на «ты» и без всяких «господ». С одной стороны, это упрощало дело. С другой, они для меня чужие, несмотря на невероятно сердечный прием. Сложно пускать в душу очередных незнакомцев. А вдруг и эти предадут? Предстоящий разговор меня тревожил, поэтому сперва подошла к окну и, глядя в небо на огромный, едва видимый диск сияющий, невольно мысленно обратилась к ней за поддержкой. Все же колоссальное доверие и непререкаемая вера всех без исключения оборотней в местную богиню заразила и меня. В этот момент из кабинета дяди вышел Граш. Он не сразу заметил меня, замершую у окна. А вот я отметила небольшую хмурую морщинку, которая пролегла между его бровями. Будто он сейчас с главой клана обсуждал нечто важное, но неприятное. «Ежи?» Наконец он увидел меня, и морщинка тут же исчезла, стерлась открытой улыбкой. Вернула ему искреннюю улыбку. «Доброе утро, Граш. Ты потрясающе выглядишь. Купальни тебе явно пошли на пользу». Граш поиграл темными бровями. «Да-да, я помню, что Меллик говорил, туда любят ходить греть старые кости. Или, как Граш, красоваться обнаженными фигурами перед девчонками. Интересно, в какую категорию пользы он занес меня?» Хихикнув, махнула на него рукой и зашла в кабинет. Дядя сидел у массивного стола, но не на рабочем стуле, а с другой стороны в приставленном для посетителей кресле. Обернувшись, он не успел стереть с лица хмурое выражение, что лишь утвердило меня в догадке, что у них с Грашем был серьезный и невеселый разговор перед моим приходом. «Ежения, как ты? Выспалась? Позавтракать успела?» Встал этот крупный, очень привлекательный мужчина, окинув меня внимательным желтым взглядом. «Да, спасибо, дядя. Отдохнула по-королевски. Ваши купальни просто чудесные, а повара — кудесники». Отвечала и неуверенно улыбалась. Приближалась к главе тоже неуверенно. Шаг, остановка, еще шаг и снова остановка. Филан нахмурился. Подошел сам и обнял, крепко стиснув мои плечи. «Не надо, ежи, не стоит меня бояться. Я с пеленок растил твою маму как дочь, а не как племянницу. И ты мне как внучка, а не обычный родич. Поняла?» Глаза защипало от подступивших слез. Я лишь кивнула, уткнувшись в грудь этому надежному и сильному мужчине. Только Бог да сияющая знают, как же тяжело и страшно, когда ты совсем один в чужом мире. В чужом теле и с чужой памятью, отягощенной не только чужими потерями и горем, но и собственной смертью и болью разлуки с родными. Всем и каждому необходим хоть кто-то, кто согреет твою душу в черный момент. «Не буду, обещаю», — шепнула я. Дядя ласково потрепал меня по макушке и подвел к креслу, предлагая его занять. Сам сел напротив и посмотрел на меня потеплевшими и добрыми глазами, в которых скопилось много грусти. «Расскажи все, пожалуйста, с того момента, как Артемия вернулась в Фир с семьей. Я был на похоронах Миланы и Назара. Ознакомился с расследованием, которое провели белые. Тогда нападение не связали с Райвиком. Я лично с ним разговаривал, когда его допрашивал Кейгер. Райвик поклялся кровью, что не участвовал в убийстве моей племянницы и ее мужа. Клятву на крови не обойти. Да и ложь бы мы все почуяли, понимаешь? Ты в тот момент была не в себе, еще и с горя потеряла зверя и Артемия. Ее боль потери брата, глубочайшее потрясение и горе. Такое не подделать, понимаешь? Она по-матерински опекала тебя, квахтала, как наседка над птенцом. Только поэтому я улетел, оставив тебя в Фире. Да-да, и уже десятый раз «да» всем моим подозрениям и догадкам. Я оказалась права, сбежав, никуда не обращаясь. «К сожалению, я почти не помню тех дней. И что ты там был тоже», — печально призналась я. «Артемия тогда кормила тебя с ложечки. Ты не реагировала ни на что», — горестно поморщился Филан. «Гибель родителей на глазах, разрыв со зверем — это чудо, что ты выжила». «Действительно чудо. Или воля высших». Я покивала болванчиком, потом рассказала обо всем, что помнила о жизни Ежении до ее смерти, затем свои личные приключения. Немного изменив, рассказала, как, свалившись с лестницы и потеряв сознание, попала в комнату, где освободила сову. После этого ко мне вернулась магия, регенерация и проснулся зверь. Правда, частично повредилась память. И что пришлось заново учиться летать и налаживать связь с собственным зверем, обо всех покушениях, поведении Райвика и Артемии. Под конец рассказала о Рейтише, которого приняла всем сердцем как брата, и который спасал меня все это время и дал совет, куда бежать. Еще и мой побег хорошо организовал. Плечи Филана по ходу рассказа опускались, словно на них давила пудовая плита. Он глухо похвалил Рейтиша. «Сильная кровь. Парень в породу фиров пошел, не дал тьме прорасти в своей душе. Твой отец был благородным, сильным, добрым оборотнем. И я не понимаю, как Артемия согласилась. как смогла предать и... «Нет, нет!» — торопливо отмела я. «Она в убийстве и покушениях на меня участия не принимала. Полагаю, и поняла, кто убийца, гораздо позже. Ее горе и боль, что ты видел, дядя, были искренними. А вот потом, когда меня раз за разом пытались убить, о чем даже Рейтиш, мальчик, догадался, уверена, и тетя все осознала. Только сильнее родства крови, только любовь зверя», — скривился от боли и ярости Филан. «Она просто не могла пойти против Рейвика. При этом я ей тоже была дорога. Я видела, чувствовала этот вечный привкус ее душевной боли, вины и страданий. Тетя явно надеялась на сияющую, что богиня сама решит, кому жить и чему миновать». Я вновь вспомнила Рейтиша, повторив его слова. «Твой брат оказался настоящим мужчиной, защитником. А вот тетка сама выбрала себе сторону», — зловеще постановил Филан, словно на будущее вынес приговор. Затем задал очередной вопрос. «Как ты добралась сюда, ежи?» Я в подробностях описала весь путь до Файпстока. Об очередном нападении, признании убийц, повторном спасении белыми. Когда рассказывала о Лауре, отчего-то быстрее забилось сердце, только стиснутое, словно кто-то птичку поймал и сжал в кулаке. «Каким ты видишь, воспринимаешь Лауре?» — задал неожиданный вопрос Филан, откинувшись на спинку кресла и взявшись за подлокотники. «Красивый, огромный, сильный», — поморщившись, ответила я, отведя взгляд в сторону. «Почему-то об этом мужчине мне было сложно говорить». «И это все?» — удивился Филан. «Непредсказуемый, благородный, настоящий воин. Странный». «А странный чем?» — улыбнулся Филан. «Мои комплименты Лауре его все больше удивляли». «Сначала он был очень мягким, сочувствующим, добрым, возился со мной как с ребенком, а 2 дня назад сильно изменился. Причем сперва был таким же, самым лучшим защитником, успокаивал, жалел, оберегал и даже развешивал мне комплименты. Только в этот раз его синие глаза засияли почище лика сияющей. И стоило ему об этом от друзей узнать, он изменился. Будто я ему на кровавую мозоль каблуком наступила, а сверху еще солью присыпала». «Грубил?» — напрягся Филан. «Нет, он был так же заботлив, просто...» Я поморщилась от, наверное, совершенно глупейшей претензии к благородному защитнику. Стал сухим, холодным и отстраненным. Я не знаю, что сделала не так, что вызвало в нем эту перемену в отношении ко мне. «Долг и обязанность», — мрачно выдал Филан. А потом буквально выплюнул. «Глупый мальчишка». «Насколько я поняла, он ровесник Граша. Какой же он мальчишка?» — напомнила я с улыбкой. «Лауре исполнилось 26, Грашу 24. Да, разница невелика. Оба еще дети, которых сияющая только начинает проверять на прочность», — покачал головой Филан. «Дядя, а сколько же тебе лет?» — уставилась я на него с жарким любопытством. 127, — усмехнулся он снисходительно. В моей голове просто не укладывался его возраст и внешний вид. Похлопав глазами, я призналась. «Ты потрясающе выглядишь, и больше 40 тебе не дашь». Несколько секунд мужчина молча смотрел на меня, а потом, закинув голову, расхохотался. Вытерев слезинку, он, мягко улыбаясь, заметил. «Детка, какая же ты еще малышка! Хотя это и понятно, твоя совушка совсем птенец. Но ничего, он быстро вырастет. Я ее охотиться научу, а тебя вести дела клана». «Спасибо», — радостно выдохнула я. «Хорошо. Самыми неприятными разговорами завершили, остался только один. Через 2 недели мы должны будем наведаться в Белый клан. Нам необходимо обратиться в Верховный совет кланов, который всегда собирается на их землях, чтобы сообщить о преступлении Рейвика и заручиться поддержкой закона в лице белых». «Хорошо, конечно, как скажешь, дядя». Выпрямившись в кресле, я усердно закивала, но донимавшие меня сомнения высказала. «Думаешь, совет примет мою жалобу и согласится рассмотреть и признать Рейвика убийцей и захватчиком?» «Чужаков никто не любит, а уж темных и подавно. И при малейшем подозрении захвата земель Дарглана ирмунским чужаком, я уверен, ты получишь всестороннюю поддержку от совета. Тем более, когда им это ничего не будет стоить. Ведь проблему будут решать скалистые и белые». На последнем слове Филан криво ощерился. «А вдруг Рейвик еще темных подручных из своих бывших сослуживцев наберет?» — удрученно спросила я. «Я уже сказал вчера, тебе нечего больше бояться. Ты под моей защитой. За тобой теперь не один клан». «Раз ты настолько уверен, тогда и я буду верить в лучшее», — выдохнула с облегчением. «Все, иди, развлекайся и набирайся сил», — улыбнулся Филан. Окрыленная, я выпорхнула из кабинета главы клана Скалистых. В коридоре натолкнулась на Меллика и Арташа, которые наверняка поджидали меня у окна. Стоило захлопнуться двери, оба ринулись ко мне. «Доброго утра, красавица!» Заглядывая мне в глаза и чуть нависая, игриво поздоровался Арташ. «Привет, сестрица!» — сцапал мой локоть сынок Филана и чуть отодвинул от друга. Причем, если Меллик оделся по-простому, чтобы, как говорится, и в грязи, и в столовой не страшно было, то Арташ удивил. Темная, выгодно облегающая атлетическую фигуру шерстяная куртка, строгие штаны, начищенные туфли. Прямо хоть сейчас Верховный Совет заявку подавай на место главы. Такой солидный мужчина. Отметив мой немного удивленный его видом взгляд, Меллик загадочно уточнил. «Уверена, что тебе не нужен для Фира мастеровитый глава клана». С учетом вчерашней саморекламы Арташа, намек на личность кандидата в главы клана был толстым и прозрачным. Сам Арташ аж воздухом подавился, а прокашлявшись, обиженно выпалил другу. «Да иди ты со своими шуточками!» Однако покрасневшие от смущения щеки и быстрый взгляд на меня выдали, что виды на меня и должность главы клана Фира этот добрый молодец все же имеет. Улыбаясь, я попыталась сгладить ситуацию, вновь напомнив о важном. «По возрасту мне скорее Граш подходит». «Он не кровный родич, подойдет», — кивнул неожиданно серьезно Меллик. «И отец его уважает за ум и силу зверя». «Да я пошутила, парни», — опешила я. «А зря-зря, ты ему явно очень понравилась», — кривовато ухмыльнулся Меллик. «Вот не такой он простодушный мальчишка, каким показался вчера». «Ну, началось. Что за ерунду ты болтаешь?» — притворно сурово проворчала я. «Ну-ну, посмотрим, кто окажется прав», — поиграл он бровями. Но, заметив мое возмущение, быстренько сменил тему. «Пошли познакомим тебя с замком и его обитателями. А вечером будет торжественный поминальный ужин. Вспомним твоих родителей и всех погибших родичей». Белым днем территория клана тоже выглядела гораздо привлекательнее, чем в сумерках. Горное селение, прямо как на картинках какого-нибудь журнала о народах мира. Домики в основном небольшие, но вполне симпатичные и добротные, не сказать, чтобы очень затейливые. Из местного камня, потемневшего от времени, как я поняла, и дерева. Благо, в здешних горах и того, и другого достаточно. Зато оконные и дверные наличники – прямо произведение искусства, сплошь резные и кое-где разноцветные. Видимо, есть здесь мастера, если даже дранка на некоторых крышах фигурная. Но крыша самого замка из красно-черной черепицы. А вот сараи для скота, как и в Фире, саманные и накрыты соломой, вернее, какой-то местной травой. Мы втроем тщательно облетели всю территорию замка. Мои сопровождающие добросовестно заглянули в каждый закоулок, представили меня каждому встречному поперечному этого гостеприимного места. Заодно к нам присоединилась свободная от работы или решившая совместить приятное с полезным молодежь. Вскоре над замком носилась толпа подростков, кувыркаясь, развлекаясь и громко галдя на всю эту узкую долину, поросшую густым лесом. С учетом горного рельефа гомон значительно усиливался эхом. Меня это вакханалия нисколько не напрягало. В нашем детдоме тоже постоянно было шумно, многолюдно и суетно. Я вдруг поймала себя на мысли, что словно в детство вернулась. Так привычно, спокойно, весело. Только творилось в небе, а вместо подростков шумели орланы. Неожиданно внизу зазвучал гонг. Красивый, тронувший душу звук прошил нутро. За первым раздался еще один, только с другим звучанием. Я закрутила головой. Мне махнул черным крылом с белой каймой Меллик. «На обед зовут! Садимся!» И, как вчера, спикировал вниз. Я с азартом понеслась за ним, с трудом сдержав порыв счастливо покричать. Длинные столы накрыли прямо под открытым небом. Но не во внутреннем, более темном и скромном рабочем дворе замка, а на великолепной южной террасе, возле небольшого парка из роскошных, вечно зеленых местных елок-сосен, между которыми прятались беседки, лавки, скульптуры. Туда стекался разный народ — взрослые, дети, подростки, разнорабочие и стражи. Всех весело обслуживали кухонные служки, разливая суп и напиток из больших котлов. «Как настроение?» Рядом со мной уселся Граш. Перед ним тут же поставили тарелку с едой и большую глиняную кружку, исходившую вкусным ягодно-травяным ароматом. «Вы так всегда трапезничаете?» Уплетая наваристую вкуснятину, ну или нажористую, как говорила наша повариха Татьяна Петровна, удивленно спросила я. «На дворе-то осень?» «До первого снега», — ответил Граш, тоже с удовольствием принимаясь за еду. «И как сходит снег, возобновляем. Но это только обеды, завтраки и ужины внутри. Просто большая часть народа живет не в замке, а в собственных домах, поэтому вместе только обедаем. А почему на улице, а не в замке?» «На свежем воздухе аппетит лучше, и все всегда вкуснее», — хохотнул Арташ. «В замке летом прохладнее, а осенью и весной теплее. Народ поест и сразу поспать тянет, да полежать. А так на свежем воздухе поели и вперед, продолжать работу», — откровенно пояснил Мелик с хитрой улыбкой. «Какой практичный подход», — хихикнула я, оценив прагматизм Филона. Но растерялась, потому что натолкнулась на немного грустно-задумчивый взгляд Граша, обращенный на меня. «Что-то не так?» — тихо спросила у него. «Просто, когда ты улыбаешься, похоже на солнышко. Сразу становится светлее и теплее», — вздохнул он. «Судя по тому, как загорелось мое лицо, наверняка я цветом соперничала с собственными волосами». «Спасибо», — смущенно выдохнула я. «На земле у меня была другая внешность. Утонченная, изысканная, стильная, как мои девчонки говорили. Только таких вот душевных комплиментов я ни разу за всю жизнь не получала. Почему-то в прошлой жизни мужчины удостаивали меня в основном откровенной пошлостью или пытались купить. Повезет твоему будущему избраннику», — уже без улыбки глухо похвалил Граш. «Можешь радоваться, ежи сказала, ты ей больше меня подходишь в пару», — проворчал Арташ. Граш снисходительно хмыкнул, досадливо качнул головой, а потом неожиданно строго парировал. «Нет, не подхожу, к сожалению». Так решила сияющая, а с ней не спорят. Выдав это странное, но веское заявление, Граш встал, натянуто мне улыбнулся и ушел. «Чего это с ним?» Дружно переглянулись мы с Арташем. Но как только Арташ расплылся в довольной улыбке и открыл рот, Меллик его опередил. «Все, поела? Пошли, кое-что интересное покажу». Я наелась, поэтому с энтузиазмом рванула за троюродным братом, если верно проследила нашу родословную. Не знаю, куда вел меня Меллик, но я изменила его маршрут. Когда мы пересекали небольшую площадку, на краю которой приютился непритязательный домик явно служебного пользования, я замедлилась. К строению примыкал огромный деревянный навес, чтобы защитить от непогоды то, что разместили под ним. Несколько стоек с гонгами, закрепленные на стойках самые невероятные барабаны и бубны. На двух перекладинах висели разной длины и толщины деревянные, тщательно отшлифованные деревяшки и колотушка, обтянутая кожей. У самого дома я увидела еще одну перекладину, на которой висели разномерные колокольчики, стальные пластины и даже стеклянные. На крыльце музицировали двое парнишек. Вернее, один дул в пастушью дудочку грустную мелодию. Плачущий звук одиноко летел над полем между горными вершинами. Аж в груди заныло от рвущейся наружу печали. Второй парень лет 18, наверное, постарше первого, возился у каменного бочонка. Я подошла к ним и замерла, разглядывая этот не бочонок, как оказалось. Да, внешне неведомая штуковина походила на бочонок, только сверху ее узкое нутро перекрывалось разной толщины струнами. «Привет, это что такое?» Заинтригованно спросила я у парня. «Воздушник». Неуверенно улыбнулся парень. И, отметив мой горячий интерес, продолжил пояснять. «Его делают из старых деревьев, которые от времени умирают и каменеют. Видишь, вот эти струны издают звуки. Благодаря магии можно в разы усилить звуки и как бы размножить... Покажи!» — хрипло попросила я. «В поместье, в Фире, я видела только клавесин, который здесь называли лишен. У пастухов были дудочки, на ярмарке звучали барабаны. А тут целый оркестр можно организовать». Парень улыбался все радостнее и раскованнее. Коснулся струн, и я услышала вполне себе привычный гитарный перелив. Желтые глаза музыканта хитро блеснули, я ощутила всплеск магии, и в гитарный бочонок словно залетел и вылетел ветерок, полностью меняя звук, превращая его почти в электрогитарный. «Обалдеть!» — восторженно выдохнула я, жадно уставившись на это невероятное изобретение, и решила познакомиться с музыкантом поближе. «Я Ежень Эфир, можно Ежи. Тебя как зовут?» «Петр», — хохотнул парень. «Петр, я думала, все оборотни маги Земли. Откуда у тебя стихия воздуха?» Парень смутился, но пояснил. «Моя мама — стихийница из Байрата. И так уж сияющая пожелала, чтобы я родился оборотнем, сильным зверем, наделенным стихией земли и воздуха. Хотя воздушник из меня аховый, только на сквозняки и хватает». «Ого, да ты везунчик!» — восторженно глазела я на него. Милли Карташ и музыкант с дудочкой уже откровенно смеялись над моими детскими восторгами. Правда, по-доброму хмыкали. А вот Петр спросил. «Любишь музыку?» «Больше всего на свете», — призналась я. «Хочешь попробовать? Могу научить». «Давай!» — выпалила я. Все невзгоды улетели куда-то далеко-далеко. Мы впятером устроили натуральный шабаш, используя все подручные инструменты. Я напевала мелодии и песни, немного меняя слова в знакомых композициях, а парни мне подыгрывали. Первым нашим общим, почти сносно сыгранным произведением стала песенка «Жил-был у бабушки серенький козлик». Мы так задорно играли и горланили про козла, что один из присоединившихся парней приволок молодого козленка и кружил с ними в танце. Вскоре собралась целая толпа и хохотала вместе с нами. А вот вечером был совершенно другой концерт. В огромном центральном замковом зале с внушительными полыхающими каминами у каждой стены собрался чуть не весь клан. И пока к высоченному потолку летела, рвала душу тоскливая мелодия флейты, жители замка поминали ушедших к Белой Эйте родичей и моих родителей. Пили, вспоминали каждого добрыми словами и занятными историями. Странно, но почему-то именно этим вечером, глотая слезы, я окончательно приняла их как своих. Ведь этому телу дали жизнь именно они, вырастили в любви и заботе, а Ежения передала, одарила памятью об этом меня, разделила ее со мной как с сестрой, по сути. Память тела и зверя. Я пообещала себе и ей, что не подведу.